«Да там же Опра Уинфри!» — закричал Хира, увидев, выходящую из бутика, чернокожую женщину. «Я должен с ней сфотографироваться!» Хира попытался выйти из машины, но напарник удержал его за шиворот. «Ты с дуба рухнул! У нас задание от мистера Старка!» — зарычал Майк. Лиза сжалась в углу и старалась не издавать ни звука. Майк был в бешенстве. «Но там же Опра!» — растерянно сказал Хира. «Когда мне еще удастся с ней встретиться?» Майк долго буравил его взглядом. «Делай, что хочешь», — бросил он и отпустил друга. «Ладно, извини», — неожиданно спокойно кивнул Хира. «Поехали». В салоне машины было чертовски жарко, и даже когда Майк включил кондиционер, лучше не стало. Лиза даже представить не могла, какой ад творится в черных машинах. Их водителям можно было лишь посочувствовать, быть сваренным заживо, незавидная участь. Июльская жара опустилась на город, с беспощадным неистовством нагревая асфальт и раздавая солнечные удары всем подряд. «Подъезжаем», Майк вытер пот со лба и, остановившись неподалеку от их главной цели, начал надевать перчатки, самые обычные, строительные. «Выходим, зайдем с главного входа, не стоит скрываться». Хира достал из-под ног ящик для инструментов и, натянув такие же перчатки, надел очки. «А вы, товарищ программист, стойте за нашими спинами». «Хорошо», — робко кивнула Лиза. «За спинами, поняла». Дом Шаркса находился в богатом районе. Повсюду наверняка стояли камеры, однако убийцы шли не таясь. «Кстати, не беспокойтесь насчет камер. Они отключены на добрые 2 часа», — Хир разгладил складки на футболке. «Сейчас зайдем, сделаем пару выстрелов, вы найдете то, что нужно, а потом можно зайти в какое-нибудь кафе. Хорошие знакомства надо заесть. Нам придется остаться», — тихо сказал Майк. «Ах, ну да», — расстроился Хира. «Как же я мог забыть? А разве?» — замялась Лиза. «Разве нельзя обойтись без стрельбы? Можно было не предавать мистера Старка», — резонно заметил Майк. «Предательство наказуемо. Вы что, в первый раз работаете на мистера Старка?» «Угу», — кивнула Лиза. «В первый. И, похоже, в последний», — подумала девушка и поняла, что у нее дрожат колени. «Дин-дон». Хира принялся насиловать дверной звонок. «Иду». Кто-то громко затопал по ту сторону двери. Послышались невнятные крики. «Это, кажется, был включен телевизор». Дверь им открыл молодой парень, едва ли более взрослый, чем Лиза, с черными волосами, зачесанными назад, и веселой улыбкой. Он показался девушке симпатичным. «Здравствуйте», парень улыбнулся еще шире, когда увидел Лизу. «Вы из свидетелей Иеговы? Религией не интересуемся. А где миссис Шаркс?» Хира снял очки и положил их в карман. «Мы пришли насчет счетчиков для воды». «Так вы из Камструб?» – удивился парень. «Я думал, вы придете только через неделю. Видимо, вы не принимаете звонки», – саркастично сказал Хира. «Вы нас впустите, или мы так и будем плавиться на 40-градусной жаре? Сейчас, позову маму», – парень отвернулся. Рукоять пистолета ударила его прямо в висок. Майк подхватил тело и аккуратно опустил на пол. Они с Хира переглянулись, и азиат достал свой пистолет, тоже кольт. «Ладно, тогда покажите, где ванна, мы сразу приступим», — громко сказал Хира, и когда все они зашли в дом, плотно закрыл дверь. Убийцы не скрывались, громко топая по пути на кухню, где сидела значительная часть семейства Шарксов. Миссис Шаркс, высокая седая женщина, которая даже вафли ела с налетом аристократизма. Ее дочери, старшая и младшая, красавицы и умницы, медалистки и спортсменки. Старшей было 24 года, и она считала себя достаточно самостоятельной, чтобы жить отдельно, но покинуть отчий дом порой бывает трудно. Младшая же, только год отучилась в средней школе, но уже могла похвастаться первыми местами в нескольких олимпиадах и спортивных соревнованиях. Миссис Шаркс успела лишь встать, выстрелы отбросили ее к холодильнику, по которому она начала сползать, оставляя кровавый след. Старшая дочь широко раскинула руки, забрызгав зеленые шторы осколками костей и кусочками мозга. Младшая же конвульсивно дернулась и упала на пол, заливая его кровью из рваной дыры на шее. Ребенок захлебывался собственной кровью, лежа на холодном кафельном полу, однако никто не спешил проявить акт милосердия. Вот и все, Хира поставил пистолет на предохранитель и вернул его на прежнее место, за резинку шорт. «Как-то мы неаккуратно. Сегодня жарко», — пояснил Майк и тоже поспешил убрать оружие. Внимание рассеяно. Над головой раздражающе жужжал кондиционер. Лиза закрыла рот ладонью, чтобы не закричать, и отвернулась, не в силах видеть этот кошмар. С вытяжки капала кровь. Ошмток мозга повис на кране, а темная лужа под маленькой девочкой становилась все больше. «Не кричи, только не кричи, а то они и тебя убьют». У Лизы дрожали руки. Она убрала ладонь и повернулась к убийцам. Глаза ее оставались сухими и ясными. «Вы закончили?» – спокойно спросила она. «Бог знает, чего ей стоило такое самообладание. Нужно допросить парня, он наверняка знает о пароле от компьютера отца». Хиро поставил на пол ящик и выудил оттуда клейкую ленту. «Возьмите из ящика одноразовые перчатки, вы же не хотите запачкаться?» Девушка помотала головой. Ей, разумеется, не хотелось изгвоздаться в остатках убитых людей, но она все равно чувствовала себя грязной, словно кто-то окунул ее в чан с кровью. К горлу поступила тошнота, но Лиза сдержалась. «Майк, простучи стены в кабинете этого урода», — обратился азиат к напарнику. «И помоги девушке открыть дверь, она наверняка заперта, а я пока займусь парнем. Попрошу не отвлекать». Убийца кивнул и направился на второй этаж. Лиза тихо последовала за ним, крепко прижимая к себе несчастную желтую папку. Майк остановился перед какой-то дверью и вышиб ее одним ударом плеча. «Они все устраивают себе кабинеты в этом месте», — сказал он. «У богатеев одни и те же дома». «Хорошо, я тогда займусь компьютером», — тихо ответила Лиза и подошла к простому на вид монитору. «Странно видеть это корыто у такого человека». Компьютер оказался на семерке. «Старье, надеюсь, пароль у него самый, что ни на есть классический. Первые 5 букв на клавиатуре и первые 5 цифр». Не таким легким казалось Лизе ее первое дело, словно это был не компьютер человека, заправляющего безопасностью в одной из богатейших компаний мира. Папок на рабочем столе было немного, поэтому Лиза заглянула во все, и порно, и котики, и фотографии со свадьбы, все было тщательно проверено. Пусто. Никаких зацепок. Апа, запароленная папка. «Тут есть какой-нибудь кабель? Я занят», — пробормотал Майк. Он старательно простукивал стены и вынимал книги из шкафа. Но пока что тайники найдены не были. Лизе оставалось только постукивать по ящикам стола, к сожалению, запертым. А вот и первая находка. Майк протянул девушке обнаруженный за часами ключ. «Проверьте ящики, может, там и будет переходник, или как он называется». «Спасибо», — Лиза проверила ключ. «Идеально подходит». Мужчина лишь кивнул. «А вашему другу не нужна помощь?» — спросила Лиза, когда открыла первый ящик. «Может и нужна, пойду проверю», — усмехнулся он и кинул Лизе флешку. «Что найдете, сохраняйте на нее». Когда Майк вышел, девушка вытащила из самого первого ящика то, что могло спасти ей сегодня жизнь. Небольшой револьвер со стальным корпусом, на котором красовалась гравировка в виде рыб и волн, а также рукоятью из темного дерева. Он был разряжен, однако рядом лежала пачка патрон, которую девушка поспешила распечатать. «Как заряжать знаю, как стрелять тоже, но как мне откинуть барабан?» Лиза панически начала нажимать на все. Защелка барабана оказалась первой. Барабан откинулся влево, напугав девушку, но та быстро взяла себя в руки и начала заряжать револьвер. «Раз, два, три, четыре, пять. 5 тупоносых путь, способные убить тех ублюдков внизу». Лиза вернула барабан на место и крутанула его, на миг почувствовав себя героем спагетти Вестрина. Послышались шаги. Внизу громко работал включенный телевизор. Соседи не услышали выстрелов тогда, не услышат и сейчас. Она взвела курок. Вот сейчас он зайдет, и пуля снесет ему половину черепа. Лиза верила, что попадет, знала, что способна на убийство. После увиденного ей не будет их жаль. Майк открыл дверь и застыл на месте. «Наверное, неприятно осознать, что кто-то целится в тебя из новенького Рюгера, компактного, но тем не менее, смертоносного». «Шутка», — тихо сказала Лиза и отпустила курок. Нашла его в верхнем ящике стола. «Ха», — без тени веселья отреагировал Майк. «Больше так не шутите. Я принес пароль, целых 2 пароля». Лиза положила револьвер и пачку патрон в папку, достала оттуда декодер. «Пароль от папки? Похоже на то», — медленно кивнул Майк, все еще пребывая в легкой растерянности. «Раттин Питы Кверты 12345. Если это неправильно, я вернусь и мы продолжим разговор с тем парнем». «Не надо», — первый подошел к папке, голос у Лизы был спокоен. «Я позову, если мне потребуется помощь, а сейчас попрошу не отвлекать». Мужчина кивнул и тихо вышел, медленно закрыв за собой дверь. А Лиза тем временем беззвучно рассмеялась. Нервы у нее начали сдавать, но она сделала свой выбор. Плевать на убитых детей и оборвавшиеся жизни, главное, чтобы Тони Старк был доволен. Он ведь даст отцу повышение, он обещал. Девушка ударила кулаком по столу и зашипела от боли. Но повышение не стоит четырех жизней. Лиза понимала это, но иногда наше звериное желание жить, и жить богато, берет верх над гуманизмом. Зато, четырех жизней, стоит жизни ее семьи. Хорошая, надо сказать, жизнь. Ради нее стоило на время забыть о моральных принципах. Сжав покрепче зубы, Лиза приступила к обыску. Во втором ящике оказался целый клубок проводов, из которых, пожалуй, к декодеру подходили все. Третий же ящик оказался забит пачками 100-долларовых купюр. Лиза немного поворошила их, но не обнаружив ничего, кроме денег, закрыла обратно. Пароль действительно подошел. Внутри папки с тривиальным названием «Нечто важное» оказалась куча изображений, явно дискредитирующих их автора. Снимки, договоров, планов, важных записок, несколько аудиозаписей, явно телефонных разговоров, которые, впрочем, были закодированы. «Я тебя, гнида, раздавлю», с неожиданной злостью сказала Лиза. Она подключила декодер, и когда на рабочем столе появилась новая иконка, перенесла зашифрованные аудиозаписи в специальную папку, которая обозначалась нотой. Это был странный декодер, явно сделанный нелегально, каким-то сумрачным гением. Через минуту все было готово. Лиза даже не успела удивиться, только лишь вздохнула и включила первую запись. «Так сколько я должен получить?» – спросил механический голос. Видимо, модулятор у программы был простой. «Как и договаривались, 10 миллионов сейчас, 10 потом», – ответил такой же голос. «Мистер Осборн, вы же понимаете, что могут возникнуть осложнения. Я понимаю, если таковое случится, получите сверху еще 5. Вас это устраивает, мистер Шайер КС?» Похоже, Шарк пытался убрать свое имя из разговора отдельно, но декодер Стена был круче. «Вполне, до свидания, до свидания». Все прочие аудиозаписи были похожи. Шаркс просто обсуждал условия и уточнял моменты некого плана. Похоже, старик готовил компромат на Осборна, но в итоге он ему не понадобился. Лиза хихикнула, вспомнив развороченную шею маленькой девочки, что лежала на полу внизу. Это был истеричный смех. Перекинуть все на флешку было секундным делом. Разумеется, перекинула она уже дешифрованные записи. «Вы закончили?» Очень вовремя заглянул Майк. «Да», Лиза убрала декодер и флешку обратно в папку. «Мне можно идти?» «Ну, разумеется», кивнул Майк. Он показался девушке смущенным. «Извините, если вели себя неподобающе». «Ничего», отмахнулась Лиза, словно от мухи. «Сегодня жаркий день, мысли путаются». «Точно так», улыбнулся он. «Есть что-то, о чем мне стоит знать». В третьем ящике очень много денег. Девушка встала и прошла мимо убийцы. «Надеюсь, мои туфли окажутся чистыми». Паренек отдал Богу душу в ванной. «Там что внизу чистенько», заверил ее Майк. Он стал невероятно скромен, стоило лишь показать, что она может его убить. И он поверил в то, что мне ничего за это не будет. Лиза сделала высокомерное лицо и начала спускаться по лестнице. «Если бы я знала, во что меня втянет отец, уже уходите?» Внизу ее встретил Хира, без перчаток, с идиотской улыбкой на губах. «Быстро вы, я закончила», кивнула Лиза. «Приятно было познакомиться. Чтоб ты сдох, ублюдок. Мне тоже очень приятно». Он начал энергично жать ей руку, после чего протянул полтинник. «Это вам на такси. Мы, к сожалению, не сможем подвезти, надо кое-что закончить, но вам лучше ехать сейчас. Выходите через задний двор и пройдите улиц 5. Зайдите в какой-нибудь магазин, посмотрите ассортимент, а потом вызовите такси. До башни мистера Старка вас довезут и за меньшие деньги». «Хорошо, спасибо», кивнула Лиза и пошла на пресловутый задний двор. Будь ее воля, она бы развернулась и разрядила весь барабан револьвера в лицо этому гаду. Но Хира был быстрее, девушка знала это. Как ни крути, а он профессиональный убийца. Остальные путь для нее прошел, как в тумане. Она шла и шла, потом заглянула в магазин, долго разглядывая журнальную стойку, выбросила одноразовые перчатки в мусорку. Такси приехало почти сразу после вызова. Водителем оказался усатый тип неясной национальности. «Вы говорите по-русски?» – спросила она с легким акцентом, когда водитель начал что-то втолковывать ей на ломаном английском. «Да, говорю», – радостно ответил тот. «Как приятно иногда встретить человека, знающего великий и могучий». «У меня мама русская», – ответила девушка, наблюдая за проносящимися мимо пейзажами. «У меня тоже». Почему-то еще больше обрадовался усач. «Вы едете в башню, чтобы устроиться на работу, я стажер», – слабо улыбнулась она. «Вай, такой милой девушкой только стажер». Водитель возмущенно покачал головой. «Жуть какая-то, это говорю вам я, Вано. Спасибо, конечно, но полагаю, человек все-таки должен иметь опыт работы. А у меня вчера дочь родилась, представляете. Я, кстати, подарил жене нарды, еще одни, в честь такого дня». Лиза поняла, почему мужчина был таким радостным и искренне улыбнулась. «Поздравляю вас, как назвали?» Лизе действительно было интересно. «София», — ответил водитель. «Красивое имя», — кивнула девушка. «Это ваш первый ребенок, какой там, четвертый?» Растопырил руку он. «И всех люблю. Рада за вас», — Лиза указала рукой перед входом в здание. «Остановите меня там. С вас ровно $20, — неожиданно сказал усач, на великолепном английском, когда они остановились. Без сдачи, Лиза протянула ему купюру. «Прощайте». «Ну вот, хоть настроение поднялось», — оптимистично подумала она. «Осталось только подняться наверх, к отцу. Вот только в папке у нее был пистолет, с которым вряд ли пустит внутрь. Дура, какая же ты дура, давно стоило его выбросить», — панически подумала Лиза. «Извините». Из фойе к ней выбежал представительный мужчина в костюме. «Елизавета Ламберт, да, это я», — приосанилась Лиза. «Вас уже ждут, прошу». Он повел ее внутрь. И когда металлодетектор пронзительно запищал, успокоил его одним нажатием кнопки. «Поднимайтесь на 102 этаж», он остановился перед лифтом и услужливо нажал на кнопку вызова. «Мистер Старк ожидает». В лифте работал кондиционер. Лиза подставила лицо потоку холодного воздуха, наслаждаясь живительной прохладной. Все ее тревоги улетучились. Горящий в ее сердце огонь остался на улице, уступив место холодному расчету. Ей нужно вести себя осторожно, чтобы Старк и не подумал о том, что она чем-то недовольна. «Мисс Ламберт», когда лифт открылся, Лиза оказалась лицом к лицу с рыжеволосой женщиной в деловом костюме. «Прошу за мной, это, наверное, Вирджиния Поттс, правая рука Старка», подумала Лиза, идя за этой, странно высокой женщиной. «Я не думала, что она будет рыжей». Не то чтобы Лиза имела какие-то предубеждения насчет рыжих людей, напротив, ей они даже нравились. Но она скорее рассматривала их как рабочий персонал, потому что слово «рыжий» в ее голове было прочно связано с ирландцами. «Можете оставить папку на столике, я за ней присмотрю, оружие у нас проносить запрещено», — мягко сказала мисс Поттс. «Разумеется, извините», — покраснела Лиза и оставила папку на указанном месте, взяв с собой лишь флешку. В кабинете было все так же тихо, как и в первый раз. На своем месте величественно восседал Тони Старк, смотря на простых смертных с высоты дорогого кожаного кресла. А развешанные вдоль стен портреты великих деятелей, которые Лиза ранее не заметила, провожали ее мертвыми глазами. «Здравствуйте, мисс Ламберт», — приветливо улыбнулся Старк. «Все хорошо, здравствуйте, мистер Старк, все просто отлично», — кивнула Лиза и сделала шаг вперед. «Я принесла флешку». «Отлично, давайте ее сюда», — довольно потер руки Тони. «Надеюсь, без вирусов». На компьютере Шаркса не было даже интернета, Лиза передала флешку. «Древние корыта. Ой, извините». «Ничего», — Старк рассмеялся. «Понимаю вас, сам не могу смотреть на разваливающиеся компьютеры. Их вид отдается болью у меня в груди. Сейчас, хочу прослушать все». Он хохотал. Лиза никогда еще не слышала такого приятного смеха, но ей он все еще был отвратителен. Старк из той плеяды людей, которые улыбаются в лицо, но стоит отвернуться, как он разрядит тебе в спину всю обойму. «Да, старина Шаркс меня порядком рассмешил», — Старк пригласил усы. «Отличная работа, мисс Ламберт. И как мне кажется, такое рвение заслуживает награды. Вот», — он выложил на стол банковскую карту. «Там 50 тысяч, теперь это ваш счет. Пин-код прост, 3 единицы и последний 0. Тони продолжал улыбаться. «Еще хотел бы предложить место стажера у вашего отца. По возрасту и умениям вы подходите как никто лучше. Платить вам будут 5000 в месяц, разумеется, не рупий. Зарплата небольшая, но это честная работа. Относительно. Она могла отказаться. Вот только, мистер Старк не привык, когда ему отказывают. Да и зарабатывать $5000 в месяц, когда тебе еще и 16 нет, это сильно. У тебя день рождения завтра, так что считай, что тебе уже есть 16, подсказал внутренний голос. Верно. Лиза, конечно же, не была совершеннолетней, но 16 лет – это возраст, когда ребенок перестает быть таковым. Только вот девушке не повезло, она перестала быть ребенком за день до знаменательного события. «Большое спасибо, мистер Старк», — Лиза сложила руки на груди. «Это отличное предложение, и я рада его принять. Только нужна подпись отца. Думаю, он согласится». Тони спрятал флешку во внутренний карман и, как девушке показалось, расслабился. «Вы пока можешь подождать его в приемной. Надеюсь на то, что в дальнейшем наше сотрудничество будет таким же плодотворным. А ведь сейчас даже не полдень», — устало подумала Лиза. «Этот день уже казался ей слишком долгим». «Как я понял, задание успешно выполнено», — спросил Стэн у дочери. «Ага», — коротко ответила она. «Мне, наверное, и не нужен полтинник». «Да, надо же», — Стэн цокнул. «Да уж, 50 тысяч будут получше $50. Ты какая-то пришибленная, видела всякое», — туманно ответила Лиза. «Они убили всю семью Шаркса, как я полагаю». Стэн был ужасающе спокоен. «Ага», — девушка прижал к себе желтую папку. «Ну, что я могу тебе сказать?» Он внимательно следил за дорогой. «Наверное, глупо говорить что-то вроде. Я тебя предупреждал. Мне кажется, ты и сама все поняла. Да, я ужасный родитель». «Это неправда», — Лиза прислонилась к отцовскому плечу. «Я очень тебя люблю, хоть я этого и не заслуживаю», — кивнул Стэн. «Да уж, зато на работу мы теперь будем идти вместе. Может, мне закончить школу экстерном, чтобы не отвлекаться на бесполезную хрень, а просто работать в компании?» — неожиданно предложила Лиза. «Мама предлагала мне это еще год назад, но что-то я не хотела. Теперь вот хочу». «Отличная идея», — обрадовался Стэн. «А потом в университет Буффало. Не уверена, что я смогу там учиться», — грустно опустила взгляд Лиза. «Да и обучение мы полностью оплатим», — заверил ее Стэн. «Учиться можешь на заочном, у меня там друг ректором работает, помнишь Билла, Одноглазого?» — спросила девушка. «С бородой, как у Ленина», — усмехнулся Стэн. «Он поможет, если будут проблемы. Поступишь на факультет информатики, 4 года бакалавриат, еще 2 магистратура. Вот и все дела. Работать и учиться одновременно трудновато. Не уверена, что у меня получится». «Ерунда», — Стэн вырулил перед их домом. «Если что, можно дать и взятку. Поверь, тебе и вовсе не сдалось это высшее образование, я научу тебя всему и без него. Но, как говорится, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек», — одновременно сказали они и рассмеялась. «У этих русских полно хороших выражений», — покачал головой Стэн и остановился. «Думаю, маме не обязательно знать о наших темных делишках. Да я и сама не хочу рассказывать», — мотнула Лиза головой. «И пока Вика не завалила нас вопросами», — остановил ее Стэн. «Какой подарок ты хочешь на день рождения? Научи меня стрелять. Я отвратителен», — думал Стэн, наслаждаясь отличным супом. «Я плохой отец, так еще и согласился научить ее стрелять. О чем я вообще думал? А чего это вы вернулись так рано?» Наконец дошло до Вики. «Старк нас отпустил, вечером мне нужно будет уйти, на время», — Стэн замолчал, собираясь с мыслями. «А Лиза получила должность стажера». «Правда?» — удивилась Вика. «Так это же отлично. Нам с твоим отцом доводилось поначалу работать на всяких помойных предприятиях. А ты так сразу, на мистера Старка, мне кажется, это успех». «Да ладно, мам, это стажерская должность, ничего особенного», — Лиза все думала о револьвере и об упущенной возможности. «Там всего 5000 в месяц». «Ха, всего. Да это отличные деньги для несовершеннолетней девушки, притом, заработанные не проституцией, а честным трудом». Ее мать наставительно подняла вверх палец. «Хорошо еще, что вам не понадобился пистолет». «Это точно», — Лиза оставила суп. «Я наелась, всем спасибо, все свободны». «ВС точно нормально», — прошептала женщина, когда Лиза ушла. «Нормально», — уверил ее Стэн. «Ей только пришлось покопаться в грязном бельишке наших сотрудников, так сказать, вступительные испытания». «Ну хорошо», — успокоилась Вика. Лиза медленно крутила пустой барабан. Патроны стояли на прикроватной тумбочке, рядом с пачкой своих собратьев. Девушка немного изучила интернет и выяснила, что в руках у нее находился Ругер СП-101, под патроны 357 Магнум. Мощный и надежный, вот какую репутацию он заслужил. В интернете она также разобралась в том, как его разбирать и чистить, как правильно заряжать, и за что отвечает каждая деталька. Правда, в этом же интернете картинки револьвера были несколько иные. Но, как Лиза поняла, удлиненный ствол и рукоять из дерева были некими модификациями, блажью мистера Шаркса, ныне покойного, — посчитала она нужным добавить. «Да, совершенно верно, ныне покойного», — это Лиза узнала от отца. Старика Шаркса подловили перед входом в башню. Просто затолкали в фургон и увезли в неизвестном направлении. Стэн сказал дочери, что видел, как детектив типа погнался за машиной и из-за него под колеса попал пешеход. Но, вроде бы, все обошлось. Так или иначе, теперь это чудесное оружие принадлежало ей, более чем полностью. Безусловно, обогренное кровью из-за ее бездействия, но такое притягательное. Лиза чувствовала себя подавленной и одновременно с этим осознавала, какой теперь властью обладает. Она ведь могла отомстить за ту семью, но не сделала этого. И не потому, что оказалась труслива, а потому что осознавала свою новую силу. И не собиралась разбрасываться ею, как те убийцы. Но она убьет их, она отомстит, только позже. Вначале ей нужно будет научиться стрелять. Держать себя в руках, она уже научилась. А сейчас ей следует поспать, чтобы восполнить силы. Боже, я становлюсь, как папа. С улыбкой подумала Лиза и начала убирать беспорядок на столе. Револьвер вместе с патронами отправился в ящик с нижним бельем, где отец девушки точно не будет рыться. А с чего бы ему вообще начинать рыскать по моим шкафам? Лиза разделась, оставшись лишь в нижнем белье до ночной рубашки, и легла на кровать, даже не расстилая ее. Он ведь хороший папа. Но не успела девушка уснуть, как она услышала визг тормозов за окном. Лиза подпрыгнула на кровати и бросилась к спрятанному револьверу. «Это приехали за мной, они убьют нас, убьют», — панически подумала Лиза. «Стэн, открывай, это мы». С улицы так громко закричали, что Лиза услышала их даже в закрытой комнате. Она выбежала в коридор, в чем была, прикрывая револьвер подушкой. «Ты чего?» — удивился, уже открывший дверь Стэн. «Ну, раз уж вышла, познакомься с мистером Заксом и Саней. Здравствуйте», пискнула Лиза и скрылась в комнате, осознав ошибку. «Милая девушка», сказал Артур и начал снимать обувь. «Тебе, наверное, интересно, как мы тебя нашли». «Просвети», ответил Стэн. «Это все Саня». Артур помог разуться своему отсталому товарищу. Он сказал: «У Стэна все готово, пошли к нему». Ну и указал дорогу. «Надо же», Стэн прикусил нижнюю губу. «Ну проходите, коли пришли». «Мы пришли, чтобы помочь тебе, как грузчики», — сказал Артур. «Мне кажется, что лучше сделать все раньше, тогда мы сможем пойти в бар, отдохнуть немного». «Это я предложил», — влез радостный Саня. «Тихо там», — Артур отвесил Сане подзатыльник и тот сразу умолк. «Тебе такая идея по нраву или нет?» «Звучит задорно, но вот как я объясню это жене». «Да никак и не надо объяснять», — из гостиной выглянула Вика. «Иди с Богом, дорогой». «Ну хорошо», — сдался Стэн. «Пойдем сейчас, только скажи, где лежит эта хрень, я перетащу ее в фургон». Артур поморщился. «А, и за Саней надо приглядеть, а то ведь у него аутизм». «Вика, можешь сделать этому пухлому парню чай?» — позвал жену Стэн. «Гостя надо уважить», — его жена вышла из гостиной. «Здравствуйте, меня зовут Виктория, а ваши имена я уже знаю. Приятно познакомиться», — Артур поклонился. «Саня, это мой младший брат, у него аутизм. Если вы не против, присмотрите за ним немного, он не доставит вам проблем, а если дать ему конфетку, то будет, как шелковый». «Ну конечно, я помогу», — сочувственно сказала Вика. «А вы не хотите чая?» «Нет, он не требуется этой оболочке», — отверг предложение Артур. «Но спасибо за предложение». Мужчины отправились прямиком в гараж. «Ты можешь пытаться скрыть от меня пароль, но по движению пальцев, я бы смог его определить», — задумчиво сказал Артур, когда Стэн принялся вбивать пароль от двери. «Какая у тебя цель?» – спросил его Стэн. «В данный момент я хочу превратить склад армянского оружия в пепелище», – спокойно ответил Артур. «Потом пойдем выпьем. Вот и все. Пока что, я имею в виду другую цель», – всплеснул руками Стэн. «Что-то глобальное, вроде захвата мира, или установления тоталитарного режима в какой-нибудь мелкой стране». «Ах это», – покивал Артур. «Что брать?» «Этот ящик», — указал Стэн. «Да, это цель моя, одобрена и поручена самим Творцом». Артур с легкостью подхватил железный ящик. «Я должен устранить самых опасных мутантов», — так мне сказал он. «А список есть?» — поинтересовался Стэн после непродолжительного молчания и взял какой-то чемодан с полки. «Как же без него?» — кивнул Артур. «Там много наименований, некоторых из них я, пожалуй, устраню первыми. Тебе известен некий Виктор фон Дум, латверийский диктатор», — незамедлительно ответил Стэн. «Но он же не мутант». «Ну, значит, он все равно опасен», — пожал плечами Артур. «Не бери в голову. Я еще не готов его убивать. Слишком много охраны на нас троих. Это плохо? Спросил Стэн. Он начал закрывать секретную дверь. Это исправимо, ответил Артур. Сейчас за саней. Он, кстати, балаклаву тебе связал. Ага, Стэн только сейчас заметил, что Артур был в черных кожаных перчатках. А перчатки мне полагаются, все в машине. Это радует, кивнул Стэн. Машина, как я понимаю, украденная. Владелец лежит связанный, поэтому он не сможет обратиться в полицию. Хитро улыбнулся Стэн. А, стоп, что? На кухне они застали странную картину. Саня жевал занавески, а Виктория пыталась ему помешать. Безуспешно. Ах ты сволочь. Артур накинулся на Саню, одной рукой поднимая его за шиворот. Нас тут так хорошо встретили, а ты решил занавески кухонные сожрать, гад. Но они же из кукурузы. Заныл Саня, видимо, имея в виду рисунок кукурузы на пресловутых занавесках. Ты просто идиот. Артур потряс напарника и повернулся к хозяйке. Прошу меня извинить. Его ни на секунду нельзя оставить одного. Да уж, Вика потрясенно покачала головой. Ну ладно, занавески я постираю. Но только, не приводите мне больше такого гостя. Я все-таки привыкла к тому, что люди предпочитают чай с печеньем, а не... Еще раз извините. Артур поставил Саню на пол. А ты, засранец, если еще раз отчебучишь что-нибудь такое, перестану покупать мороженое. Ты не посмеешь, затаил дыхание Саня. Ты блефуешь, вот и проверишь, пригрозил Артур. Ладно, пошли, у нас еще много дел. Спасибо за теплый прием. Нам пора, до свидания. Ничего больше не говоря, Артур направился к входной двери, а все остальные поплелись за ним. Вы угнали чертов фургон с мороженым, удивился Стэн, когда увидел их машину. Мороженого там нет, только какая-то аппаратура, как бы походя, ответил Артур. Вот же это походу фургон ЦРУ. Стэн был несколько растерян. Это плохо. Да плевать, бросим его там, где нет камер. ЦРУшники начнут за тобой охоту, я человек простой, а вот ты и Саня, фигуры приметные. Стэн сел в фургон, дверь которого услужливо открыл Артур. Я могу и на помойке время проводить, пожал плечами Артур. И кстати, я поведу, а ты сиди с Саней. Стыну оставалось лишь смириться с таким положением вещей. Машина тронулась, когда мертвец положил ящик внутрь, а Саня пристегнул ремень безопасности. План такой, я иду первым, следом Саня, потом ты. Артур кинул взгляд на рацию, установленную вместо радио. Ты, я видел, взял с собой чемодан, как я понимаю, с оружием. Да, я взял дезинтегратор, Стэн гордо продемонстрировал Артуру, футуристично выглядящее оружие. Классная штука, бьет точечно, сойдет, главное, чтобы не было той кнопки, из-за которой оружие разваливается посередине боя. Стэн покраснел, кнопка там была. Ну и ладно, заметив реакцию мужчины, мертвец лишь пожал плечами. Главное, не подведи, что-то давно они не звонили. После его слов рация зашипела, как масло на сковородке. Четвертый, это пятый, прием. Пятый, это четвертый, отлично вас слышу, прием. Почему-то ответил Артур высоким голосом. «Мы уже вас потеряли, доложите обстановку». Стэн старался не издавать ни звука, зажав рот еще и Сане. Толстяк порвался что-то сказать, но рука опытного бойца изрядно этому мешала. «Следуем за целью по Бруклинскому мосту, по направлению к Манхэттену. Цель села в синюю Тойоту с вашингтонским номером. C35550E. Нас она, кажется, уже заметила. Стоит ли продолжать преследование? Немного отдалитесь, пускай подумает, что оторвался», снова зашипела рация. «Патруль его поймает. Возвращайтесь в условленное место». «Так точно. До связи», Артур выключил рацию, продолжая ехать, как ни в чем не бывало. «Ну, как я их, впечатляет», кивнул Стэн и убрал руку от лица толстяка. «А где моя маскировка?» «Саня, дай нашему другу то, что он просит», сказал Артур, не отвлекаясь от дороги. «Хе-хе, сейчас, сейчас», радостно захихикал Саня и вытащил из большой сумки не менее объемный сверток. Стэн облачился в серый плащ, такой же, как и у его товарищей, тугие черные перчатки и розовую балаклаву. «Где вы нашли это чудо?» «Это я связал», гордо сказал Саня. «И котенка на моей маске тоже я сделал. Ай да молодец», воскликнул Стэн. «Мастер, спасибо», зарделся Саня. «Я еще связал скатерть для нашего стола. Правда, мы за ним не едим». «А почему?» — поинтересовался Стэн. «Артуру не нужно есть, он же посланник Божий», пожал плечами Саня. «Он говорит правду», подал голос Артур. Помимо прочего, я обладаю и другими приятными способностями. Даже, как оказалось, могу менять голос. А какой он, бог, а каким ты его представляешь? Артур кинул на Стэна взгляд своих мертвых глаз. Одна из ваших религий, христианство, говорит о том, что люди созданы по образу и подобию Бога. Значит, и Бог должен быть человеком? Мне кажется, что он выше всего этого, ответил Стэн, после некоторых раздумий. Зачем ему принимать телесный облик, не живет же он за облаками, в самом деле. Забавно, но это не совсем так, усмехнулся Артур. Он немного саркастичен, издевательски саркастичен. Твоя жизнь, поверь, не стоит и мгновения его мыслей. Творец не думает о Стэне Ламберт, как об отдельной детальке огромного механизма. Он, как я считаю, воспринимает механизм во всем его величии и уродстве, с отбросами общества, святыми и обычной серой массой. Мы все для него равны, и это удручает, но я стараюсь меньше думать. Мне просто нужно выполнить его задание, только и всего. Ты так и не ответил на мой вопрос. Стэн наклонился к водителю. Он справедлив, неожиданно тихо ответил Артур. В действительности, это все, что стоит о нем знать. Оставшуюся часть пути они ехали молча. Машину бросили, когда до дома оставалось минут 15 ходьбы. Если учитывать пробки, то до места они добрались за целых 4,5 часа, а место это было на окраине. Скоро начнет темнеть, в маске Пинклорд чувствовал себя увереннее. Ты тоже это заметил? Да. Котенок, они условились о кодовых именах. Да, немец, вроде лето, а темнеет рано. В этом мире явно что-то пошло по одному месту, неожиданно серьезно ответил Саня. Точно, покой нам только снится, мрачно сказал Артур, ему то ничего не снилось. План все помнит, отлично, выдвигаемся. Пинклорд начал заряжать свое оружие обычными батарейками, а Саня тем временем прятал чемодан за горой мусора. Вначале тихо, а потом громко. Шепотом сказал Артур и, достав обрез, ударом кулака выбил дверной замок. Дверь со скрипом отворилась, явив преступникам их первую жертву, шокированного армянина с сэндвичем в руках. Артур сжал шею мужчине, отчего та с хрустом смялась, и отбросил тело в его друзей, уже спешивших на помощь. Армяне с криками упали на пол, грянули выстрелы, завизжала дробь, отскакивая от стен. Выстрелы мертвеца произвели эффект разорвавшейся бомбы. Изо всех щелей к ним заспешили бандиты. И пока Артур перезаряжал обрез, хотя и очень быстро, тем не менее, справляться с этой толпой пришлось Пинклорду. Мужчина вскинул свое футуристичное оружие и выстрелом поразил сразу двух, спешащих к нему по коридору. Электрический заряд прошил тела, оставив на месте попадания обожженные дыры. Не ожидавший такого эффекта Пинклорд немного растерялся и едва не лишился жизни. Из-за угла выскочил бешеный армянин с автоматом и дал очередь. Стэн едва успел рухнуть на пол, прежде чем пули попали в Артура и выбили щепки из дверного косяка. Дырявый плащ немного покачнулся, и невозмутимый мертвец вскинул обрез. Выстрел снес ему голову. Кровавая каша живописно украсила серые стены дома. Стэн отстреливался. Он убил еще троих. Выстрел испарил какому-то парню руку. У Стэна зазвенело в ушах. Артур выстрелил прямо над его головой. Сверху вскрикнули и грузное тело покатилось вниз по лестнице, сломав перила при приземлении. Не очень удачном, разумеется. Мертвец переломил стволы, и эжектор выбросил стреляные гильзы. Еще один выстрел завершил земной путь раненого бандита. «Много их еще!» — крикнул Стэн. Он еще был немного оглушен. «Еще двое!» Ответил Артур и начал подниматься наверх, на втором этаже, аккуратнее. Он двигался тихо, как мышка, несмотря на свои габариты. Стэн же, держа наготове оружие, топал, как настоящий бегемот. «Враг на 10», — неожиданно сказал немец. Два выстрела в дверь, на которую указал немец, и из дверного прохода вываливается армянин, зажимающий зияющие дыры в груди. Слева на них прыгнула смазанная фигура. Мертвец среагировал мгновенно. Удар ноги переломил хребет прыгнувшему мутанту, а это был именно мутант, о чем красноречиво говорила чешуя вокруг шеи. Тварь изломанной куклой упала на пол, а Пинклорд смог перевести дыхание. «Все, отлично, парни!» Артур сделал мутанту и тому, второму, контрольный выстрел в голову. «Соседи наверняка вызвали полицию, поэтому давайте закончим побыстрее». И пока Пинклорд рассыпал термитную смесь по комнатам, немец старательно собирал гранаты в мешок, полностью наплевав на правила безопасности. Пинклорд пытался успокоить себя. Дело сделано, поэтому нечего волноваться. Но он не мог успокоиться, физически не мог. В крови его, впервые за много лет, Снова кипел адреналин, побуждая к действию. Ему хотелось еще кого-нибудь убить, еще пострелять, поджечь все дома в округе, и пусть эти бедняки сгорят в огне, что развел для них никто иной, как Стэн Ламберт. «Все готово, Пинклорд?» – спросил подошедший немец. Он был доволен добычей и полной сумкой гранат. «Да, осталось только поджечь». Пинклорд вытащил из кармана обычные спички. «Можно я, дерзай?» – махнул рукой здоровяк. Термит вспыхнул, разбрасывая во все стороны обжигающие искры. Артур посмотрел на замершего Стэна. В его глазах отражалось химическое пламя. «Что же ты творишь, Стэн?» С сожалением подумал мертвец и повел свою команду подальше от намечающегося взрыва. Глава 5. Дэвид любил поспать. Привычка спать больше нормы выработалась у него во время плена. Большую часть времени он спал, меньшую – кричал от бессилия и боли. Так или иначе, но единственной неприкасаемой вещью, возведенной на пьедестал ценностей Дэвида, был именно сон. «Послушай, Пьер», – простонал Дэвид, едва приоткрыв глаза. «Шел бы ты отсюда нах!» «Нет, ну вы только послушайте его!» Воодушевленно воскликнул Пьер. «Я хочу поделиться с ним самым сокровенным, а он отмахивается от меня, как от навозной мухи!» «Ты излишне драматизируешь!» Дэвид встал и обвел друга замутненным взглядом. «И как ты пробрался в мою комнату? Вроде голова больше моей, а память короче!» Лучезарно улыбнулся Пьер. «Ты же, сам дал тебе ключи на случай непредвиденных ситуаций!» Продолжил за него Дэвид. «Теперь вспомнил, просто после пробудки, я немного вялый, дай мне чутко времени». «Хорошо, тогда жду тебя в столовой». Пьер, не переставая улыбаться и держаться за свою потертую кожаную куртку, тихо вышел и плотно закрыл за собой дверь, в совершенно несвойственной ему манере. Дэвиду оставалось лишь умыться и спуститься вниз, к болтливому другу. Разглядывая угрюмое лицо в зеркало, Дэвид заставил себя улыбнуться. Выглядело это вполне естественно, как раз то, что любят американцы. Он и сам считал себя американцем, но тем самым, настоящим, готовым отстаивать свои свободы с оружием в руках. Вот только годы заточения надломили его, и он понял, что иногда потрясать оружием бессмысленно. Надо быть умнее. Именно поэтому Дэвид отрастил бороду и не стрижет рыжеватые кудряшки на голове. «Ну вылитый жид!» С отвращением подумал Дэвид. «Ничего удивительного, ведь его мать была родом из Израиля. И все же мужчина считал себя американцем. Наполовину, конечно, однако это все равно лучше, чем ничего. По крайней мере, теперь Дэвид не напоминал скелета, начал тренироваться, нормально есть и стал выглядеть, как относительно приличный человек. Последнее особенно важно. Он уже неделю тренировался по указке Артура, в том числе с кинжалом. Дэвид, конечно, не совсем понимал, зачем ему этот архаизм, ведь он мог силой мысли превратить автомобиль в груду бесполезного металла. Но кинжал выглядел внушительно, а значит, добавлял ему некоторые опасности, как бы глупо это ни звучало. «Ну что ты, скоро там», — ворвался в туалет Пьер. «Все», — Дэвид провел рукой по недельной щетине. «А почему никого нет? Все смотрят новости». Пьеро был почему-то на взводе. «Я видел все это, когда пробегал рядом. Ну, ты же знаешь, как я люблю ночные пробежки». Дэвид не стал говорить другу о том, что знает о его увлечениях одинокими женщинами за 40. «Пошли быстрее, там такие кадры, ты должен увидеть». Серебриноволосый потащил Дэвида за руку, по направлению к общей гостиной. В других корпусах все тоже сгрудились вокруг телевизора. «А ты уже успел сбегать?» – кивнул Дэвид. «Лучше бы учил физику с такой быстротой». «Нахрен мне эта физика сдалась?» – улыбнулся Пьер. 20 лет, а школу так и не закончил, 8 классов за спиной, и ничего, как видишь». «Вижу», – усмехнулся Дэвид. «Вижу абсолютно безответственного шалопая, какой есть». Они наконец подошли к гостиной, вокруг которой столпились мутанты. Дэвида поприветствовали кивками, дети же радостно лезли к нему с каким-то невнятным лепетом, их не пускали к телевизору, зрелище не для детских глаз. За столь небольшой промежуток времени, из странного незнакомца он превратился во всеми любимого слушателя. «Дайте пройти, детишки, взрослые идут». Пьер без стеснения расталкивал мутантов поменьше, пока они не прошли к телевизору. «А ну-ка!» Он вырвал у какой-то девушки пульт и начал переключать новостные каналы. «Везде с середины. Вот, смотри». Прошлой ночью, начала говорить рыжая ведущая, в психиатрическом центре Кингс-Парк произошла настоящая бойня. На свободу вырвался особо опасный пациент, Лита Каима, ветеран Иракской войны, страдающий от ПТСР и шизофрении. Он безжалостно убил более 100 сотрудников и пациентов, благо, некоторым из них удалось укрыться от обезумевшего убийцы в кабинете директора центра. Именно так, Петра, продолжил за коллегу курносый парень. Среди выживших докторов был и небезызвестный Сэм Лумис, который дал небольшое интервью, сразу, после прибытия полиции и журналистов. Давайте посмотрим. На экране появился чернокожий мужчина в порванном коричневом пиджаке и треснувших очках. Он пригладил свои короткие седые волосы, снял очки и четко проговорил. Это не человек. Доктор выронил очки, и на экране начали появляться пугающие кадры. Залитые кровью коридоры и прикрытые простынями трупы. Тел было так много, что в голову Дэвида закралась мысль о вмешательстве извне. Ну не может же человек такое устроить, простой человек. Он просил меня передать кое-что. На огромном экране телевизора снова показали доктора. Лита Каима выходит на тропу войны. И главный враг его – все человечество. Убийца успел скрыться до появления полиции, снова заговорил ведущий. После чего пробежал до самого Бруклина, где убил двух полицейских и завладел их оружием. Это смогла запечатлеть камера видеонаблюдения. На экране показали фото окровавленного высокого азиата, державшего в руках дробовик. Также в кадр попала странная смазанная фигура. «Вот-вот, это я!» – обрадованно закричал Пьер, указывая на непонятную фигуру и не давая слушать. «Я видел этого утырка, но подумал, что в свободной стране свободный человек имеет право ходить, хоть измазанный дерьмом». Поднялся жуткий гвалт. Дэвид выхватил из рук Пьера пульт и выключил телевизор. «А ну тихо всем!» Юные мутанты обратили свои взгляды на Дэвида. «У вас сегодня учебный день, и если здесь нет вашего куратора, значит в столовую вас отведу я», четко проговорил Дэвид, и надо сказать, никто не пытался его перебить. «Надеюсь, что свои рюкзаки вы соберете быстро, и мне не придется ждать вас с недовольной миной на лице, как это любит делать Скотт». Дэвид изобразил циклопа, чем заслужил веселый смех, как детей, так и подростков. Атмосфера разрядилась. «А разве этот псих, ну, не опасен?» — задал довольно глупый вопрос парень в бейсболке. «Ну, для этого и существует полиция», — не очень уверенно ответил Дэвид и улыбнулся про себя, уже зная, что ловушка захлопнулась. «Да это полиция, только и может, что есть пончики и бить нарушителей в лице нас, мутантов, ублюдки», — выкрикнула девчонка посмышленнее. «Для этого я и хочу, чтобы профессор сформировал отряды взаимопомощи», — мягко сказал Дэвид, — «чтобы более взрослые ученики могли помогать попавшим в беду, но не занимались опасной работой команды людей X. Впрочем, это дело не быстрое. Попрошу вас помочь малышам, они после сегодняшних новостей, как мне кажется, немного ошарашены». Быстро собрав эту кипящую массу из бунтарей и тихонь, Дэвид повел их в столовую. Так называемые отряды взаимопомощи, название черновое, были придуманы под впечатлением от штурмовых отрядов Гитлера. Дэвид, разумеется, скрывал источник вдохновения, но не потому, что боялся, а потому, что люди не были готовы. Мужчина понимал, что для положительных изменений ему нужна сила, легко управляемая и жаждущая перемен, как и он сам, в основном молодежь. Дэвид вообще-то и не придумывал ничего, эти мысли словно бы сами возникли в его голове. Полный праведного гнева к демократической партии, чье бездействие вылилось в нестабильную обстановку между мутантами и людьми, и идиотским лозунгом республиканцев, призывающих к, по сути, сегрегации по способностям, Дэвид жаждал достойного руководства у руля страны. Однако среди людей пока не нашлось третьей силы, к которой он мог бы примкнуть. Без простых людей им не справиться. Народ должен понять, что мутанты и люди равны, ну может, мутанты немного равнее. А вот об этом им уже знать не обязательно. «Дэвид», — его окликнула девушка мечты. «Мари, моя прекрасная Мари». Дэвид резко сблизился с ней и взял маленькие ладони в свои. «Куда ты их ведешь?» Они встретили у лестницы. За Мари следовала точно такая же толпа, ну может, числом поменьше. Джин куда-то запропастилась, недовольно поджала губы девушка, но взгляд ее преисполнился нежностью. «Вот мне и пришлось их вести. Скотта тоже нет, наверное, отец отправил их на какое-то архиважное задание». Дэвид приобнял девушку. «Похоже, теперь мы здесь за главных. Не при детях», — легко выскользнула из объятий Мари. «Никто не опоздал, тогда не будем медлить. Дэвид, твоя колонна будет за моей». Дэвид лишь кивнул. Он был готов трогать Мари, при ком угодно. Девушка пробуждала в нем что-то давно забытое и светлое. Наверное, это можно было назвать любовью. По крайней мере, ему хотелось в это верить. «У вас уже было?» С пошлой улыбкой, громким шепотом спросил Пьер так, что его услышали позади стоящие. «Еще нет», — небрежно бросил Дэвид. «Пока только поцелуи». «А, ну тогда ладно», — покивал Пьер. «Надеюсь, объяснять, что к чему, не надо. Обойдусь и без твоих советов, не девственник». От слов Дэвида, мутанты позади изрядно смутились. «Ну знаешь, если ты один раз присунул женщине, это не значит, что второй раз присунешь лучше», с умным видом продекламировал Пьер. «Я просто имел богатый опыт с одной опытной женщиной, не одной, и могу смело называть себя профессионалом», закончил браваду Пьер. «Научись для начала скрывать свои похотливые мысли по отношению к мисс Хоткинс», прошипел Дэвид, когда они прошли мимо названной учительницы по химии. «Что, нечего сказать, ты копался в моих мозгах», возмутился Пьер. «И, что, все видел, дальше захода в дом не заглядывал, в конце концов, это же твоя личная жизнь», Дэвид хлопнул друга по плечу. «Надеюсь, ты не обижаешься?» «Да чего уж там», махнул рукой Пьер. «Теперь-то я знаю, что ты девственник». Только девственник мог так сурово сказать. «Не девственник, иди ты, я не девственник», разозлился Дэвид и, кажется, сказал это громче ожидаемого. «Вот и девственник», спокойно парировал Пьер. «Вот и нет, вот и да, я сейчас тебе ухо сломаю», силой мысли, рассмешил. Тихо, пронеслось в головах всех мутантов. «Всем собраться в столовой, срочно, думаю, он попросит детишек не выходить в город», Пьер надвинул свои мотоциклетные очки, нелепо смотревшиеся на пешеходе. «Дамблдор, тоже мне, что еще за Дамблдор?» удивился Дэвид. «Забей», Пьер улыбнулся и показал большой палец. «Главное, чтобы в душе у тебя всегда горел огонь юности. Ребята, не толпитесь и мойте руки по очереди», послышался звонкий голос Мари, от которого у Дэвида по телу прошла дрожь. «Да, ты, похоже, по уши в нее втюрился», Пьер говорил это без какой-либо иронии. «Мне кажется, ты заслужил все это после пройденных испытаний». «Спасибо, друг». Дэвид впервые обратился так к Пьеру, чем обеспечил себе окончательную преданность парня. Он не специально манипулировал людьми. Все это получалось у него инстинктивно. «За тобой, хоть в огонь», воодушевленно вскинул руку Пьер. «Нам еще придется с тобой войти в огонь», ответил Дэвид. «Трудности впереди, но я уверен, что мы придем к победе». Безоговорочной. В столовой их уже ждали старейшие члены Людей X, в лице отца Дэвида, Хэнка и Логана. С невысоким волосатым мужчиной по прозвищу Росомаха, Дэвид ранее не общался, видел, но подходить не подходил. Логан выглядел как зверь в теле человека. Острые черты лица, клыки, выглядывающие из-под верхней губы, всклоченные и даже на вид жесткие, черные волосы. Грудь у него была так же волосата, как и голова. Кудрявые волосы было отлично видно через белую майку-алкоголичку, а военные штаны скрывали накачанные ноги, сейчас полусогнутые, словно Росомаха готовился к прыжку. «Рассаживайтесь быстрее, профессор должен сказать вам кое-что важное», — рыкнул Логан. Это звучало как угроза, поэтому ученики поспешили рассесться по местам, даже не взяв с собой подносы. «Дорогие ученики», — начал Чарльз, — «ваши кураторы отлучились по одному очень важному делу, поэтому их место на время займут. Мы знаем, Дэвид и Шельма», — выкрикнул кто-то. «Нет», — покачал головой Чарльз, — «профессор Маккей для первой группы и Логан для второй». «Как же я рад, детишки», — многозначительно растер ладони Логан. «Очень, очень рад». По залу разнесся испуганный вздох второй группы. «Не бойтесь, дети, Логан очень ответственный и спокойный человек», — уверил Чарльз юных мутантов, хотя и сам не верил в свои слова. «Да, я само спокойствие», — оскалился Логан. «Какая-то девочка упала в обморок». Глядя на этот цирк, Дэвид расхохотался, чем привлек к себе немало внимания. «Извините», — он вытер несуществующую слезу. «Просто судя по реакции детей, они не очень-то рады». «Как они могут быть не рады?» Логан напряг мышцы и скорчил страшную гримасу. «Ой-ой-ой, прекрати пугать детей, Логан!» Не вытерпел Чарльз, и его старый друг тут же прекратил строить гримасы. «Мы хотим Дэвида. Да, пускай Дэвид будет нашим куратором. Хотя бы на время, пожалуйста». Отец был недоволен, Дэвид видел это. Но мысли старался скрывать в глубине сознания, ибо несмотря на всю свою псионическую силу, был не столь опытен. Колючий взгляд Чарльза впился в лицо ухмыляющегося Дэвида, что стоял прислонившись к стене. «Дэвид, я не против», — пожал тот плечами. «Если ребята хотят, то я согласен помочь им на пути к истине. Ну хорошо, да будет так, решил таки Чарльз. Слишком легко, не поверил Дэвид. Тут что-то не так, но с небольшими оговорками, продолжил профессор. Логан будет тебе помогать, Дэвид, все-таки, ты еще слишком юн для того, чтобы быть куратором. Слишком юн, ну да, как же, а для путешествия по всей Америке в одиночестве, не юн. Зло подумал Дэвид, но на лице его отразилась чистая радость. Хорошо, профессор Ксавье, Логан тебе все объяснит, кивнул Чарльз, а теперь завтрак. Это был триумф, Дэвид и сам не очень понимал, чего, но был чрезвычайно доволен. Теперь он сможет донести до юных, неокрепших умов, свои мудрые мысли о превосходстве и борьбе, правде и лжи, которые их кормили все эти годы. Мутанты должны применять свои способности для защиты людей, но не для защиты самих себя, как будто они не люди. Дэвид сжал кулаки в бессильной ярости. Его отец был за нейтралитет, ну что ж, а Дэвид будет за свободу, настоящую американскую. Ты рад? К нему подошла Мари. Выглядишь довольным. Как можно не радоваться жизни, когда рядом с тобой находится самая красивая девушка в мире? Улыбнулся Дэвид и взял Мари за руку. Послушай, как тебе идея сходить сегодня в ресторан? В какой? Удивилась Мари. В дорогой, Дэвид мечтательно посмотрел на потолок. Тут, конечно, неплохо кормит, но... Я поняла, улыбнулась Мари и сжала его руку. Выбор за мной, только если меня ждет награда, промурлыкал Дэвид и вытянул губы трубочкой. Мари огляделась и, поняв, что на них никто не смотрит, коротко поцеловала возлюбленного в губы. «А на какое время заказывать?» – спросила она. «И дата? Скажи мне дату. Я же говорю, доверяю тебе, когда хочешь, тогда и пойдем». Дэвид прочитал это желание в ее мыслях, но если ей так хочется все устроить самой, пускай. «Хорошо». Мари, кажется, была счастлива. «Тогда я пойду выбирать». «Разумеется», – Дэвид обнял девушку. «Еще встретимся сегодня вечером. Мне нужно разобраться с временным кураторством». Мари радостно кивнула и упорхнула из столовой, оставив после себя тонкий запах цветов. Дэвид втянул носом воздух и расплылся в довольной улыбке. За состоянием эйфории он не заметил подошедших, а если быть точнее, то один из них подъехал. «Дэвид», его отец выглядел уставшим. «Давай выйдем, нужно кое-что тебе объяснить». Дэвид перекинулся взглядом с Логаном, который просто стоял рядом, положив руки в карманы штанов. «Итак, вот папка со всей необходимой тебе информацией». Чарльз вручил сыну красную папку, которую до этого держал в руке. «Там расписание уроков, мероприятий, списки учеников. Логан поможет тебе со всем разобраться. Сейчас у ребят уроки, так что можешь ничего не делать, но в час у первокурсников конкурс талантов, который организовала одна шустрая девочка. В общем, тебе нужно будет присутствовать там, как куратору. Фронт работ ясен, более чем», кивнул Дэвид. «Копать от забора и до обеда». «Шутишь?» — слабо улыбнулся Чарльз. «Это хорошо. Детям не хватало близкого им по возрасту и духу куратора. Скотт слишком суров». «Ну ладно, удачи, сынок. И тебе, отец, куда бы ты ни уезжал», кивнул Дэвид. Когда самый сильный и самый одинокий псионик на планете отлевитировал на второй этаж, в свой кабинет, Дэвид повернулся к Росомахе. «Приятно познакомиться, Логан», — он протянул коротышке руку, которую тот с силой пожал. «И мне, Дэвид», — кивнул Логан и оскалился. «Ты спас меня от участи быть нянькой для всех этих детишек, спасибо». «Да чего уж там, не мог же я позволить им проводить время наедине со столь страшным зверем». Логан пару секунд молчал, а потом рассмеялся. Ему начинал нравиться этот парень. «Да, слухи про меня ходят жуткие», — Логана это изрядно забавляло. «Но человек я на самом деле мирный, предпочитаю избегать конфликтов. Охотно верю, что длиннющие когти тебе для пропалывания грядок», — продолжал шутить Дэвид. «У Логана сильная защита, сразу видно, кто постарался». Но Дэвид был сильнее, просто сильнее. Он без труда проник в искореженное сознание мутанта и выудил оттуда главную формулу успеха. Ему не хватало простого общения и дружеских шуток. Чарльз был слишком серьезен, а Хэнк его просто не понимал. Да, в общем-то, никто его не понимал. Да, давненько в нашем болоте не было того, кто мог бы рассказать смешную шутку. Отсмеявшись, сказал Логан. Он лукавил, человека, который может пошутить, никогда здесь и не было. Может, пойдем обмоем знакомство? Почему бы и нет? Пожал плечами Дэвид. Только, может быть, возьмем Пьера? Это шустрый парень с серыми волосами? Спросил Логан, на что получил утвердительный кивок. Он вроде не пьет. Так за компанию же, Дэвид набрал воздуха в легкие. «Пьер, кто-то меня звал». Мгновенно оказался рядом с ними Пьер. «Пойдем выпьем», — сходу выложил ему все Дэвид. «Все равно ты целыми днями только бегаешь и, предупреждая твои слова, скажу, что только опытная женщина может доставить полный спектр удовольствия», — поднял руки Пьер, и только сейчас заметил Росомаху. «Мистер Логан, просто Логан», — ухмыльнулся тот. «Так ты идешь с нами пить, или нет?» «Ну», — Пьер почесал затылок, — «делать и вправду нечего, так что ладно, пойду, вот только куда?» «Туда, где наливают отличные виски», — воодушевленно сказал Логан, раскинув руки. «За мной, парни». Этим местом оказалась его комната. Дэвид охарактеризовал бы ее, как свалка ненужных никому, в том числе и владельцу, воспоминаний. На полках расположились черно-белые фотографии в потертых рамках, давно собирающие пыль, каска старого образца, с отметиной от пули на лобовой части, боевой нож, потерявший где-то ножны и воткнутый в дерево полки наполовину. Другая стена была занята шкафом с вещами, двумя винтовками, висящими на одном лишь гвозде, и, прислоненной к шкафу, катанной в ножнах, простенькой, но явно не лишенной истории. Под окном, выходящим во двор и занавешенным, что удивительно, флагом Японской империи, был большой письменный стол со стоящими на нем бутылкой виски и портсигаром. «Присаживайтесь, гости дорогие», — Логан выдвинул два табурета из-под кровати и начал доставать закуску из ящиков стола. «Но они же совсем маленькие», — удивился Пьер. «Япошки вообще на полу сидят», — наставительно ответил Логан. Еще из стола он достал три стакана и бутылку колы. Как он пояснил, чистый виски пить воспрещается. «Ну, за знакомство», — Логан сделал большой глоток виски без колы, уполовинив содержимое стакана. «Это точно, знакомство внушительное». Дэвид сделал крошечный глоток своего детского виски и даже не поморщился, когда виски обжег горло, а пузырьки газа ударили в нос. «Крепкое у тебя пойло», — выдохнул Пьер и закинул в рот дольку яблока. «Но добротное, виски отличное», — довольно кивнул Логан и мотнул головой, отчего его неряшливые бакенбарды покачнулись. «Вот ты мне скажи, француз, в чем сила?» «Сила в деньгах, это точно», — уверенно сказал Пьер. «У кого денег больше, тот и сильней». «Нет, француз, сила в правде», — наставительно продолжил Логан. «У кого правда, тот и сильнее. Вот, например, Тони Старк обманул кого-то, нажился, денег заработал, и что, сильнее стал?» «Нет, сильнее стал тот, кого он обманул, потому что за ним правда. А такие гнилые уроды, как Старк, пытаются вытянуть силу из других людей с помощью денег. Вот я сейчас пойду в его башню, поднимусь на самый верх и выпущу Старку кишки. И ничего этому ублюдку не поможет, ни армия охраны, ни чудо-костюмчик, ни пресловутые деньги. И кто когда сильнее, Пьер, скажи мне». Пьер открыл было рот, но решил, что лучшим решением в данной ситуации будет промолчать.